Глава 3. Попкорн Ворс. На руинах города, весьма похожего на Сталинград. На экране кинотеатра самодельный подземный бункер, или, проще говоря, землянка. Камера фиксирует слабое мерцание свечи посреди мрака. Оператор прямо-таки наслаждается, увеличивая огонек, показывая слоистое, отсвечивающее то синим, то ярко-желтым пламя. Наверху слышится приближающийся свист, тупой тяжелый удар, с потолка сыплется земля. Боец в гимнастерке с досадой поднимает тетрадный лист и трясет его над полом. Затем дует на бумажную поверхность, слюнит карандаш и вновь сгибается в три погибели, стараясь разглядеть хоть что-то при тусклом свете. Камера заглядывает за спину солдата, показывая стриженный затылок, натянутую выцветшую ткань между лопатками, и путешествует дальше, до тесной печурки, где, как и положено, бьется огонь. Старательно нажимая на грифель, боец выводит на листе округлым почерком. «Ну почему? Боже мой, почему мне всегда так везет? По ночам я иногда думаю, а может, следовало не искать лучшего, а остаться в мире порно? В конце концов, я за полгода привык, научился выживать и вполне освоился. Зачем я искал путь к побегу? Ведь великая праматерь в неизменной мудрости своей предупредила меня, дурака. Из этого мира всегда можно выйти, но не знаешь, в какой попадешь. Я-то по глупости образцового москвича думал, иных материй, кроме города Москвы, не существует. Раз я ушел оттуда, значит, там и появлюсь. Как бы не так. Я не возвратился в реальность, а оказался в ином измерении, российском кино. О, Господи, Боже мой, за что? Ведь российское кино хуже любой порнографии, даже любительской. Вот честное слово, раньше мне было совсем наплевать, какую ерунду снимают Бондарчук, Михалков и компания. Они где-то там, далеко, словно на Марсе, а я у себя дома, порнушку по видео кручу. Вообще, что такое порно? Извините меня за высокий слог, это конкретное выхолащивание любви. Тупой показ крупным планом движений, напоминающих работу механизмов на заводе. Ну там поршень и все такое, фабричная смазка, блестящие детали. Здесь не то что любовью, даже страстью не пахнет. Страсть, к слову, тоже чувство, иногда она поражает сердце сильнее любви, вспыхиваешь и сгораешь без остатка. Так вот, опуская лирику. Наши современные фильмы о войне – чистейшее порно, пустая красивая картинка плюс много бездушной механики. Смотреть да воздушную кукурузу жевать – попкорн ворс, недаром у Сталинграда рейтинг 12+. Фастфуд для детей, не война, а придурочный телевизионный гламур. Девушки на фронте, как на подбор, няшечки-красавицы, курносенькие, личики в веснушках, завитые кудри. Интересно, где их в окопе завивать? Чистенькие гимнастерочки и платьица, бегают между бойцами, те в них нежно влюбляются, бинтуют чистейшей марлей раненых, поют, плачут и драматично умирают в самом разгаре большой любви, благо так жильчее. Мечтательных и красивых девушек в российских военных фильмах убивают завидной периодичностью, немцы иначе не могут. У меня такое вчера было. Только познакомился с девчонкой, успел сказать «здрасте», спросить «как дела», так и все, снайпер, сразу в сердце. Правда, в кино девушки при абсолютно любых смертельных ранах, даже в лоб разрывной пулей, всегда что-то скажут. Признаются в любви, пожалеют об уходящей жизни, склонят головку на бок и замрут застывшими навеки глазами. Моя взяла меня за руку, произнесла «прощай, любимый» и померла. Силы небесные, ну как они умудряются снять такое говно? У Бондарчука утонченный хипстерский гламур. У Михалкова, напротив, очумевшие страшные рыла сидят в крови и дерьме. Заезжал я на Михалковскую территорию в Сталинграде. Бойцы бросаются на немецкие позиции с винтовками без патронов, а то и с черенками от лопат, и тут же гибнут. Немцы на фронте зевают, слушают классическую музыку, полируют ногти, бреются и вообще всячески сиборитствуют. И верно не поймешь, почему эта армия недоделанных геев считалась лучшей в Европе. Вот даже интересно, и Михалков, и Рязанов, он про войну не снимал, это я обобщаю, были обалденными режиссерами в Советском Союзе и в условиях прессинга со стороны ЦК КПСС, ну или кто там кинематографистов контролировал, творили потрясающее кино при бюджете в 2 копейки. Но едва контроль исчез, режиссерам дали волю, кучу денег и все остальное, их талант сдох. Оказалось, если творческим людям преподнести полную свободу и бабло, получается хуйня. Вот почему? Не знаю. Одни снимают так, как они видят сами, и это кошмар, потому что войны не знают. Другие снимают иначе, дабы угодить массовой публике, и в результате гламурная лажа для учеников 6 класса. Еще тут всюду полно Сталина. Скульптуры, бюсты, клятвы, песни. В советском кино, которое я видел, корифей всех наук не присутствовал. А здесь портреты даже в туалетах. Михалкову дали Оскара за «Утомленных солнцем». Другие наши режиссеры тоже хотят статуэтку. Вот и пошли Кобу пихать куда ни попадя. Но знаете, что бесит меня больше всего? Куча народу с одинаковыми лицами. Почему? Потому что Куценко, Безруков и Меньшиков снялись во всех российских фильмах и сериалах, вышедших на экран и видео за последние 20 лет. Но куда это годится? Если я выберусь из этого кошмара, обязательно найду Куценко с Безруковым и скажу: «Ей-богу, в каком-то кино можно не сниматься, и вас совершенно точно не накажут». Слышится очередной взрыв. С потолка сыплется земля. Боец шевелит губами. А, вот что еще странно на этой войне, кроме гламурных и быстро умирающих девушек. Никто не матерится. Снаряд рядом рванет, ранит кого-то. Максимум, что услышишь, черт, ешки-матрешки и японский городовой. У нас в офисной столовой во время обеда больше матерятся, чем в российских фильмах про войну. Все здесь хлещут водку, и поэтому непонятно, как воюют. По фильмам складывается ощущение, что рядовой состав, офицеры и политруки круглые сутки ходили в жопу пьяной. С неба постоянно падает нечто, горящие самолеты, десант, бомбы. Это правда на любом участке фронта случалось ежедневно. Ну и немцы упорная нация, каждый час идут на штурм. К счастью, наши позиции им не по зубам. Бойцы привыкли, вылезут, постреляют не глядя, немцы сразу валятся в агонии. Случается временами и рукопашное, но это также безобидное развлечение. Я 3 участвовал, немцы столь слабы, что с ними без проблем разберутся и 10-летние дети. Нет, нападают хилики страшно, ощерив рот, выпучив глаза, стреляя из шмайсера от живота, хотя именно при такой стрельбе самый низкий процент попаданий. Орут нечто ужасное на отрывистом лающем языке. Реальную опасность они представляют только для девушек. И вот девушек надо спасать, а так не боже мой. Наши умнее немцев, благороднее, милосерднее и вообще чудеснее. Среди нацистов большинство персонажей конченые ублюдки, но в последнее время, однако, все чаще попадаются достойные особи, не лишенные честности, благородства, доброты и прочих качеств. В российском кино сделалось модным показывать, что немцы тоже были люди. При этом как-то забывается, те самые, с позволения сказать, люди, одним младенцам головы об стены разбивали, а других жгли в печах без малейших угрызений совести. Веселые, сильные мужики в серо-зеленой форме с засученными рукавами летом 42-го рвались к Волге, перемешивая красноармейцев в кровавый фарш. А мы теперь жалостливо показываем в кино, как они, бедненькие, в Сталинграде ужасно помирали. Если бы немцы победили, они снимали бы про нас такие фильмы. Они бы показывали нас людьми. Да вот хуй. Простите за мой французский, других слов нет. Впрочем, кинопродюсеров этот факт вряд ли тревожит. Боец Петров, что нашел меня, явно не из массовки и снимается не в эпизодах. Видимо, у него тут хоть короткая роль, но с большим количеством слов. Воюет давно, уже потерял 746 девушек, Особенно жалел одну, киевскую брюнетку, они успели лишь два раза поцеловаться. Сегодня спросил меня, когда я заведу себе зазнобу после гибели прежней. Я объяснил, не хочу. Чудом вырвавшись из мира порно, я ничего не хочу. Во мне теплится надежда, что Жанна жива. 100% маленькую девственницу тоже перебросила сюда. Кто знает. Я иногда от чего-то чувствую ее присутствие здесь. Но где она может быть? Петров объяснял, в этой местности, на равнине и в горах, множество городов, и больших, и маленьких. Есть Сталинград, есть некая цитадель, занятая немцами, но слава богу, или не слава, даже и не знаю, российская киноиндустрия клепает фильмы не только про войну. Помнится, в прокате косяком шли убогие комедии с бывшими КВНщиками, разучившимися острословить, сляпанные на скорую руку боевики с участием смазливых сериальных звезд, фильмы ужасов, полные чудовищ из папье-маше, потрясающие несмешные пародии и продолжения старых советских хитов, снятые явно по пьяни. Жанна могла угодить в один из этих городов. Возможно, в «Иронию судьбы 2», либо в ремейк «Джентльменов удачи». Не исключено также, что бедняжка бегает по переулкам от вампиров ночного дозора или едет в никуда на розовом танке обитаемого острова. О нет! Неужели надо проникнуть в еще один фильм Бондарчука? А если она в девятой роте? Кошмар! Я не знаю, где искать Жанну, однако должен найти. Она честно пыталась спасти меня, поэтому я спасу ее». Боец Петров моих романтических поползновений наверняка не разделяет. К счастью, у него не лицо Безрукова, а то бы я уже перебежал к немцам. Когда я ребенком видел по телеку советские фильмы о войне, мне было откровенно страшно. «Иди и смотри», «Иваново детство», «Горящий снег», «Аты-баты шли солдаты». А вот кого напугаешь нынешним кино? Это мультяшка, сусальный гламур, перемешанный с говном и кишками, благо чернуха в моде. Но попробуй вякни раскрученному режиссеру, что он хуйло и клепает откровенную лажу. Тебя обвинят в гнусной творческой зависти. Дивное развлечение – взять из бюджета 50 миллионов баксов и объявить, что снимаешь великое кино о великой войне, посему кассовые сборы тебя не волнуют. Это ж типа артхаус. Немцы российского кино похожи на реальный вермахт и СС, как елочная игрушка на средневековую дыбу. Сегодня я погулял на оккупированной территории. Переоделся, конечно. И что? Одно и то же. Опять овчарки, опять солдаты с неизменным шнель, одинаковые, как клоны-блондины. У многих словарный запас в 10 оборотов. Для нашего фильма именно столько и требуется – «Ахтунг», «Хальт», «Партизанин», «Капут», «Хайль», «Зергут», «Я-я», «Фольксваген». Петров признается, наши редко берут немцев в плен, но разве что офицеров, высокомерных типов с моноклями. Они чаще всего понимают по-русски, но общаются через губу. Солдата же поймаешь. Фриц не то что по-русски, по-немецки толком не говорит, бедняга. Его спрашивают, где их часть, а он «гуд-гуд», его прикладом по морде, а он ахтунг. Прям животное. Пристрелишь, признается Петров, а на душе как-то тревожно. О, забыл сказать, Бондарчук в Сталинграде счел, что нельзя убивать немцев, когда они набирают воду для питья, мол, даже звери у воды не жрут друг друга. Одна из многочисленных странностей фильма «Сталинград». Это он, видать, Animal Planet не смотрел, как крокодил хватает подошедшую к озеру зебру. Вот и тут немцы спустятся стадом к Волге, стоят, мнутся с ноги на ногу и мычат, словно коровы недоенные, пока вожак не даст сигнал напиться. Наши мучаются, но стрелять запрещено. Да ладно, пусть Бога благодарят, что Бондарчук не решил создать в своем кинце банановое перемирие. Раз уж в детстве Маугли перечитал, а то б наши с фрицами в африканских джунглях вместе фрукты рвали. Думаете, Федя не сможет? Запросто. А потом скажет, что это артхаус и авторское видение. Артхаус, он, сука, все спишет. И наши, и немцы чисто выбриты. Видимо, в траншеях жилет раздавали по промо-акциям. Вымыты до блеска. Пофиг, что баня была раз в полгода, и все сидели в овшах. Подруги их напомажены и сексуальны. Война-акварелька, раскрашенная кисточкой. Кстати, как втихую рассказывал Петров, у наших еще нормально, зато в Берлине сейчас вообще творится лютый пиздец. Раньше Берлин был черно-белый, мрачный и злой. А потом враги как-то раз проснулись и обнаружили, что стали цветными. У Бормана нос розовый, на рейхсканцелярии флаг висит красный со свастикой черной, зенитчики в серо-зеленых мундирах на голубое небо смотрят. Гитлер от ужаса в окно хотел выброситься, еле за ноги поймали. В 2009 году на телеканале «Россия» показали черно-белый сериал 70-х годов «17 мгновений весны», раскрашенный с помощью компьютерной колоризации. Отдельные сцены и диалоги были вырезаны, либо сокращены, что вызвало неоднозначное впечатление. Тут бы нашим и застать супостата врасплох, но в современном российском кино нет эпического монолога про штурм Берлина. И посему все осталось как есть. Сейчас придет Петров, и мы пойдем на сафари за водой. А утром, чем черт не шутит, с его помощью я переберусь в другой город. Главное, убедить парня, что я не дезертирую, иначе может и шлепнуть, тут с этим просто. Хотя он моему появлению совершенно не удивился. Говорит, сюда иногда проваливались люди с маленькими ручными рациями, в дурацкой одежде, говорящие на весьма непонятном русском. Это Петров, как я понимаю, про фильм «Мы из будущего». Я обрадовался, спрашиваю, где они? Клево ж, с соотечественниками из своего времени потусить. А мы их, объясняет, смеху ради отправили танки жечь с одной гранатой на троих, до сих пор больше и не видели. Я после по тому полю пробежался, айфон раздавленный нашел. Чума. Только тут и понимаешь, какое убожество у нас снимают последние 20 лет. Я заканчиваю. Скоро идти в ночь, сквозь взрывы снарядов и очереди трассирующими пулями. Не знаю, будет ли лучше в следующем мегаполисе. Тут хотя бы нет рекламы. Боец откладывает карандаш. Камера крупным планом показывает поленья в очаге. Согласно традициям, на них крупная смола, как слеза. Затем идет панорама масштабного боя в дыму разрывов. Причем дым достаточно жиденький, ибо бюджетно нарисован на компьютере. Высоко в небе парит свинцового цвета цепелин со свастикой. Зачем он в принципе тут нужен и для чего, никто не спрашивает. Просто так, для картинки. Достаточно эффектно смотрится. Слышны автоматные очереди, видны цепи наступающих немцев с овчарками на поводках. Камера перемещается на окраину города. Среди развалин домов, нервно оглядываясь, шагает крепко сбитый офицер в форме вермахта. Фуражкой с высокой тулей. На серой ткани смотрит влево серебряный орел. В одной руке у немца пистолет Вальтер, другая сомкнута на шее хрупкой молоденькой женщины. Внезапно спутников останавливает патруль, двое жандармов на мотоцикле с латунными бляхами на груди. Офицер показывает сначала в сторону женщины, затем машет по направлению выхода из города. Жандарм мотает головой, прислушавшийся зритель разбирает слова «бригады фюрер», «бефель» и «найн». «Генерал-майор». «Приказ. Нет. Искаженный немецкий». Офицер пожимает плечами и стреляет одному жандарму в голову, второму в грудь. Девушка широко раскрывает рот, но зритель не слышит ее крика. Пара исчезает среди развалин. Камера фиксирует мертвого жандарма, свесившегося с мотоцикла. По пальцам правой руки течет кровь, капая на шмайсер. Зрители мрачно перешептываются и прижимают к груди бумажные ведерки с попкорном. Им очень хочется узнать, что же будет дальше. Глава 4. Подмастерье. Лима, Республика Перу. 24 октября 1931 года. Святые угодники, как же он чертовски устал. Грустно осознавать, но ничего не поделаешь. Быть на вторых ролях ему с рождения предназначено судьбой. Красавчик, пышущий энергией изобретатель, творческая машина, созидатель идей, а он всего лишь орудие воплощения волшебства в жизнь, исполняет откровенно грязную и неприятную работу. найти симпатичных моделей, выбрать запасные части для кукол, избавиться от кровавых отходов, замести следы. Все на нем. Не, он не жалуется. Буквально с детства красавчик просто верхом на нем ездил. Их отношениями в гимназии заправлял именно он. Зато сейчас в трущобах все завидуют, кто у подмастерья друг. Ну надо же, самолично приезжает, вежливо здоровается с соседями из грязных халуп, не гнушается обществом старого знакомца. И действительно, тут красавчику просто при желании не придерешься, хоть паренек и белая кость, он никогда не воротил от приятеля нос. Случалось, не раз платил взятки легавым после поножовщины в переулке и родителям деньжат подкидывал, пока подмастерье время от времени прохлаждался в кутузке, то за драку, то за мелкую кражу. Он не упускает случая отпустить шутку по поводу аристократизма дружка, но в их отношениях все честно. Красавчик от природы заводила, а он не смог бы стать командантом. Главное, несмотря на разницу в положении и росте, они до сих пор отлично ладили. Первое и единственное разногласие у них произошло 3 года назад, в тот момент, когда они окончательно поняли, что не смогут поделить одну любовь. Вот не смогут, и все тут. Крайне тяжелый случай. И общие знакомые в трущобах смеялись над их увлечением. Недолго. Парочке особенно активных подмастерье с удовольствием начистил рыло, остальные вежливо заткнулись сами. Любовь поразила обоих, как молния с небес. Красавчик, с высоты своей образованности, брезгливо счел бы такой словесный оборот банальностью, но подмастерье любил выражаться цветисто и пафосно. Целыми ночами напролет они бродили, напрочь упоенные своей любовью, сочиняли стихи и распевали серенады. Приземленные соседи жаловались в полицию, что кто-то мучает кошек. Ревности не было. Оба прекрасно отдавали себе отчет. Любовь никогда не обратит на них внимания. Они — лишь пыль на носках ее туфелек, два ничтожества, возомнившие себя равному венцу творения. Приятели страдали молча. Ни один человек в их окружении не замечал боли истекавших кровью сердец и скупых мужских слез на подушках. До тех пор, пока красавчику не пришла в голову идея. Откровенно говоря, красавчик и раньше увлекался подобными штуками. В нем по складу характера, если так можно выразиться, всегда имелось нечто авантюристское. Нет-нет, вовсе не желание резать бабенок и набивать им животы пахучими травами. Девицами, собственно, парень совсем не увлекался. Зато он был просто помешан на древних ритуалах. Например, много раз подряд пытался вызвать дьявола. Все честь по чести, начертил пентаграмму, зажег свечи, прочитал наоборот «Отче наш», залил пол кровью жертвенных кошек и кур, а дьявол и не подумал являться. Другой бы плюнул и успокоился, но не таков уж наш красавчик. Он собрал группу единомышленников и занялся другим, археологическими раскопками. Скучное хобби, сугубо для борчуков, не брезгующих пачкать в грязи свои нежненькие ручки. Подмастерье все эти темные подземелья, разрушенные храмы и старинные инкские дворцы в принципе не интересовали. До дворцов ли тут, когда ты с утра горбатишься, чтобы к вечеру наскрести 3/4 соля и купить себе маисовых лепешек? А вот красавчика-то кукурузой не корми, дай повозиться в земле, да поглядеть на запыленные осколки статуи богов. Понятно, чей он сын, яблочко от яблони недалеко падает. Тогда-то нашему аристократу и стало любопытно. А с чего это вдруг испанский вице-король в одночасье приказал завалить все расщелины с пещерами, а где-то и ручьи осушить? Как узнал про судьбы инкских императоров, да конкистадоров Писара, ну прям захватило парня. 3 месяца на раскопках пропадал, вернулся сам не свой, вызвал подмастерье на беседу и говорит, я так серьезно, без обычных ухмылочек господских: «Я, мол, точно знаю, как решить наш вопрос». Сели, выпили по стаканчику. Красавчик поведал свою точку зрения. весь спокойный, ледяным тоном, без сомнений. Подмастерье сперва-то красавчика насмех поднял, но тот предложил взять да проверить. Вот только способ проверки слегка смущал. Причем красавчик сходу отрезал, без этого никак. Те, кто преподнесет им любовь на блюдечке, способен выполнить абсолютно любое желание. Однако, в отличие от черных мест сатанистов, коты и петухи в оплату не принимаются, нужна человеческая жертва, и обязательно женщина. Про женский пол подмастерье не сильно и удивился. Понятное дело, и утка вкуснее селезня, и курица лучше петуха, и овца помягче барана. А вот убийство... Сам красавчик, как обычно, пальчики свои беленькие заляпать не пожелал, возложил проведение процедуры на него. И опять подмастерье согласился, хотя отнесся к ритуалу, так сказать, скептически. Убивать впустую не хотелось, но красавчик наседал, а подмастерье не то чтобы и противился. Ответственности тоже не страшился. В Лиме душегубов арестовывали не так часто, для этого надо сначала труп найти. А уж прятать покойничков, уроженца трущоб, чуть ли не с детства научены. Полиция города королей создана, чтобы служить эль-президента и по забастовщикам стрелять. Одной девкой больше, одной меньше, кто заметит. Особенно, ежели выбрать квартальчик потемнее, а девку пострашней. Ну, так они и сделали. Пошли вечерком к Плаза де Майор. Там подмастерье быстро первой попавшейся шлюхи рот заткнул тряпкой с эфиром и привез туда, куда красавчик указал. А дальше? Дальше уж начались такие вещи, от которых видавший виды подмастерье и то едва не сблевал. Мало того, что пришлось перерезать девке горло, красавчик потребовал разделать ее, как поросенка. Рядом стоял, руководил, личико тряпочкой прикрыв, объяснял: «Кровушку спусти в ведерочко, сердечко клади сюда, косточки туда». Тут уж самого подмастерья замутило, а красавчику да хоть бы что. Не пожалел для такого дела ножи, которые привез с раскопок. Удивительно было на них смотреть. Ишь ты, красотища! Дымчатый от лезвия до рукояти. Как шепнул старый приятель, откопал на руинах храмов в Куско. Сделаны из вулканического стекла, и вот только его можно отточить до небывалой остроты лучше любой стали. Именно такими ножичками жрецы инков взрезали тела пленников, принося их дымящиеся сердца в жертву великому богу Виракоче. Один взмах, и грудь распорота, а сердце бьется на блюде. Но друзья собирались разговаривать не с Виракочей. Красавчик сразу сказал: «Проси что угодно, они все сделают». Ну хорошо, распотрошили девку по ритуальным правилам, труп утопили в ручье, подмастерье загадал желание. Утром встает ни свет ни заря, родителям помочь перед работой, огород вскопать. Тут раз, лопата на что-то натыкается. Старый кувшинчик, а в нем три десятка золотых испанских дублонов, еще времен богобоязненного вице-короля Фернандеса де Кастро, упокой Господь его душу. Правил вице-королевством Перу в 1667-1672 годах. Ужас, сколько деньжищ, если в современной соли перевести. А на самом сосуде глиняном эмблема – черная морда с горящими глазами и два больших рога. Подмастерье обнял этот кувшин обеими руками, да так и сел, прямо на грядку. Поначалу мелькнула мысль, небось разыграл его подлый красавчик, сам это золото зарыл, знал ведь про огород. Но нет-нет-нетушки, не стал бы наш Барчук в живого человека ради дешевых шуток кинжал втыкать. Тогда и убедился подмастерье, что все получится». Свяжутся они с грозными силами у Купача, и те помогут им завоевать любовь. Относительно своей дальнейшей судьбы подмастерье не особенно волновался. Любовь сама выберет, с кем из двоих ей быть, а проигравший уедет из страны, дабы не мешать сказочному счастью. Окончательно подмастерье поверил в подземную страну, когда через два дня повозка, где ехал его отец, сорвалась в пропасть. Папа чудом выжил, зацепившись за дерево на склоне, но сломал обе ноги. Все стало на свои места. Обитатели Укупачи намекнули, что пусть испанцы и заперли их намертво в недрах земли, они по-прежнему принимают жертвы. Нерожденные охотно выпьют даренной крови и честно выполнят заказ. Ему еще повезло. Как правило, триумф того, кому помогли подземные жители, недолог. Скоро нерожденные утащат душу к себе, в скалистые разломы у Купачи. Как императоров Атауальпу и Манку, как великих конкистадоров Писарро и Альмагро. Однако следует отдать должное красавчику, умный сукин сын и это предусмотрел. Он предупредил, проигравший добровольно берет на себя обет Мутельма, несчастье, а там уж пусть обитатели подземелий разыскивают беднягу по всему свету. Подмастерье согласился без лишних окивоков. Предложение честное, чего уж там. Если любовь выберет красавчика, ему все равно такое не пережить, а драться за нее с другом он не станет. Выбор любви священен, насильно мил не будешь. Уедет в Чили или в Боливию, а то и того гляди, подастся в североамериканские штаты, пока час расплаты не пробьет. В том, что он пробьет, помощник особо не сомневался. Но, впрочем, еще не вечер. Очень может быть, фортуна изменит своему баловню красавчику. Борчук слишком сахарный, слишком изнеженный, слишком беспомощный без своих денег. Случись неприятность, разве он заработает на горсточку риса? Ведь любовь привыкла к определенному стилю существования, более того, к богатству, и не захочет жить иначе. Подмастерье – парень надежный, он будет грабить за нее, убивать, мучить, сделает все, что угодно, но любовь продолжит купаться в роскоши. И если уж откровенно, девки вешаются на него куда охотнее, нежели на красавчика, так и не познавшего сладость бабской конфетки. Что такое деньги? Мятая бумага, амиго. В подмастерье женщины чувствуют горячего мачо, самца, способного вцепиться зубами в загривок и поволочь спариваться в логово. Именно это девочки по-настоящему ценят в мужчинах, а не какие-то вшивые фантики с солнцем. Сол в переводе с испанского «солнце». Именно это светило изображалось на водяных знаках солей, деньгах Перу, введенных в обращение в 1863 году. Пусть, пусть, красавчик радуется своей грядущей победе, все еще не так однозначно. Финальная битва впереди. Одержав верх, подмастерье встанет на колени и подаст любви на ладонях свое сердце. Ох, но все-таки тяжело. Кто бы раньше сказал, через какие муки придется пройти? Нет, девок ему не жалко. Его самого не очень-то жалели. Так почему он должен сострадать незнакомым людям? А вот вся эта суета – выпотрошить, слить кровь, омыть, поместить в соляной раствор. 7 потов сойдет, пока справишься. Красавчик, разумеется, помогает по мере сил, иногда полностью берет на себя разделку, как во время отъезда сообщника за лепестками магнолий. Однако толку-то с этих белоручек больше вреда, чем пользы. Правда, как чучельнику, ему следует отдать должное. Красавчик – настоящий мастер. У него природный талант создавать великолепие, обволакивает всей душой, иначе не скажешь. Подмастерье отошел и, откинув голову, откровенно залюбовался последним творением своего приятеля. Тереза стояла, как живая. Она глядела на него с холодной улыбкой, неприступная, подобно снежной королеве. Щеки отсвечивали ледяной синевой. Дабы выкрасить кожу, красавчик смешал кровь с толчеными фиалками. Эстет, ну просто куда деваться? Впрочем, подмастерье согласен. Надо не бояться экспериментировать. Вукупача не терпит однообразия. Требуется лишь одно. Кукла обязана быть безумно красива, пуста внутри и ароматизирована. По слухам, магнолию в подземельях любят больше всего. Надо же, сколь много сходства у испанцев и кечуа. Недаром оба верования так быстро смешались. Культ Девы Марии – это пача-мама, мать всего живого у инков, воскрешенный из мертвых Веракоча и Иисус, Ну а у купача, разумеется, ад. С той разницей, что у христиан про нерожденных вообще не сказано ни слова. Умершие младенцы становятся ангелами, а вот у инков довольно много. Нерожденные вечно остаются в подземельях, никогда не видя солнечного света. Они слепы и всю жизнь обитают во тьме. Эти создания – самые страшные демоны, каких только можно себе представить. Напрямую к существам тьмы красавчик и обращался. Они уже доказали свое могущество подмастерью с помощью золотых монет. Скоро, даже очень скоро, демоны разрешат давний спор двух безнадежных романтиков и подарят любовь одному из них. А большего и не надо. Золото хорошая штука, и дублоны подмастерью пригодились, однако продаваться за деньги неразумно. У нерожденных жестче, чем у банкиров, они всегда возьмут свой процент. Несмотря на условия сделки, в клиентах у демонов недостатка не было, и тогда, и сейчас люди готовы расстаться со всем, что имеют, ради сиюминутного триумфа. Разве не так, сеньоры? Любой заплатит жизнью за соблазн хоть 2-3 месяца побыть властителем страны. Эх, не зря испанцы завалили ходы в Укупача. По сути, оно и есть сущий ад. Подмастерье не отрывал взгляда от мертвого лица Терезы. Да, пусть и шлюха, а все-таки красавица. И ведь выбрали ее совершенно случайно. Она могла уцелеть, если бы не предложила им свое тело, пока красавчик и подмастерье вместе шагали до бойни в Барио де Чино. Едва отошли от Терезы, подмастерье осенило. «Хороший вариант. Народу на улице никого. Давай заберем девицу, а попозже вместе пристально рассмотрим, годится или нет». Сказано, сделано. Забежал вперед, подстерег в переулке, тряпку с эфиром на морду и всего делов. Надо было видеть глаза дурехи, когда она узнала красавчика. Эх, все бы такие ангелочки попадались. Гораздо меньше потом возни с требухой. И это уже третья кукла. Осталась последняя. Друзья стараются успеть к определенной дате. Он предупреждал красавчика. Под них копает русский легавый, очень опытный, раскрывший массу преступлений. Однако красавчик лишь отмахивался. Нас, говорит, не посмеют тронуть. Наверняка полиция ищет маньяков, вроде хищника из Трухилья, и думать не думает о человеческих жертвоприношениях во славу религии инков. Здесь не Гаити, мы добрые христиане. И зря. Честное слово, лучше от греха убрать руса, пока тот не разузнал самого важного. Хотя вот в одном красавчик прав, времени у руса почти не осталось. Ведь праздник уже скоро начнется. А после праздника, когда придут нерожденные, расследование руса станет бессмысленным. Избранный уедет со своей любовью в свадебное путешествие. Неудачник так или иначе погибнет ужасной смертью. Подмастерье взглянул на часы. Ровно 2 ночи. Пора ставить куклу на подмостки, а красавчик запаздывает. Уж не случилось ли с ним что-нибудь? Нет, опасаться не следует. Красавчик никогда не сдаст друга легавым. Но если вдруг творца арестуют, подмастерье в одиночку не завершит создание новой красотки. Не сошьет, не выкрасит. И таким образом не привлечет внимание демонов у купача. Ему останется вечно смотреть на свою любовь издалека и, скрипя зубами, наблюдать, как она улыбается другим мужчинам и щедро дарит им поцелуй. А такого больше быть не должно. Подмастерье почувствовал острую нервозность. Но где же шляется этот идиот? Вероятно, пора звонить ему на бойню. Иногда он просто сидит там, медитируя над кусочками кукол в соляном растворе. Эстет придурочный. Тут с ума сойдешь, пока... В дверь деликатно постучали, условным стуком. Раз, два, три, два, раз, два, три, два. Подмастерье улыбнулся. Надо же, наконец-то. О, сладкая ночь чудес! Они поедут дарить нерожденным у купача третью куклу. Глава 5. Царство майонеза. 100 километров от Сталинграда. Кинокопия Москвы. Панорама прекрасного летнего города в очень ярких красках. Бьют, искрясь водой, фонтаны. Гуляют девушки с мороженым. Модно одетые люди на экране вообще, судя по всему, крайне довольны жизнью. Их прически уложены лучшими стилистами. У всех на лицах широкие улыбки. Прекрасные белые зубы без признака кариеса. Многие смеются. Некоторые даже пританцовывают. Словно невзначай в центре съемки проходит широкоплечий блондин с черно-желтым шарфиком. Он странно смотрится летом, но тем не менее. И камера фиксирует шарфик крупным планом. Юноша даже на первый взгляд очень красивый, а девушки с кудряшками и идеальным макияжем так и вовсе просто неотразимы. Камера приближает двух людей, сидящих на скамейке у ВДНХ. Оба одеты в форму бойцов Красной Армии, но прохожие мало обращают на это внимание. Наверное, где-то рядом снимают кино. Зрители в зале усмехаются, они обо всем догадались. Какая-то женщина начинает пересказывать подруге на ухо мысли по поводу следующей сцены, но на нее шикают. Она смотрит фильм с надменным лицом, делая вид, будто ей ничуть не интересно. Петров не устает, ошалело оглядываться вокруг. Он матерится. Разумеется, в стиле цензуры нового российского кино с запретом мата «Ёрш твою медь» и «Япона-мать». И одновременно крестится. Кстати, бойцы в Сталинграде исключительно верующие, все с иконками и обязательными крестами. Мода на религию началась с фильмов Михалкова. «Я даже не чаял, что такое существует», — обалдело говорит Петров. «Не, наши, кто на разведку сюда ходил, часто рассказывали, но я думаю, эти собаки, завираются же». «Я тоже», — честно сообщаю я ему, хотя много раз слышал про этот город. В общем-то, Москва коммерческого кино напоминает настоящую, пусть и не до такой степени. Рекламы в ней в 100 раз больше, чем в реальной жизни. Вот, например, к нам подсела девушка. Улыбается обоим. Помня мир порно, я сильно осторожен. И говорит. «Вам известна марка майонеза Мальви. Не правда ли она потрясающая? Я всегда кладу его в салаты, и они ничуть не портят мою фигурку». Встает, крутится перед нами и снова садится. «Легкий, чудесный, нежный, на перепелиных яйцах. Бесподобно». Я вздыхаю и пристально смотрю ей в лицо. «Вы вообще в своем уме?» «Конечно», — абсолютно не смущается она. «И знаете, благодаря чему? Я очень часто кушаю салаты с мальви, мой мозг получает нужные витамины, и поэтому...» Хряск, взвивается платьице, девушка исчезает за спинкой скамейки. Это непривыкший к рекламе Петров не выдержал и ударил ее прикладом. Не гламурно, зато действенно. «Думаете, помогло? Как бы не так. Свято место пусто не бывает. Тут же подсаживается некий верткий чувак и сходу начинает орать моему армейскому другу в ухо. «Окей, Гугл!» Петров застыл, как скульптура, видимо, от шока. Тот самый блондин с черно-желтым шарфиком в темных очках вдруг разворачивается и идет к нам медленным, тяжелым шагом. Опять слоу-мо. «Ну, конечно, мы сейчас определенно в кино Бекмамбетова, а там иначе не бывает, не то фильмы были бы в 2 раза короче». «Привет, друзья!» — сообщает блондин, подойдя к нам. «Вы слышали о новом тарифе Пчелайн? Интернет всего за 150 рублей, делайте с ним что хотите. А еще вы попросту не представляете, какие возможности открывает волшебная скорость...» Выстрел. Блондин мешком валится на асфальт. Из дула винтовки Петрова поднимается сизый дымок. Тип с гуглом, подавившись на полуслове, ложится ничком и, пятясь, словно рак, отползает. Я не знаю, как реагировать. С одной стороны, прямо на моих глазах произошло убийство. С другой, ну я же сам всегда хотел это сделать. Петров дергает затвор Мосинки. Гильза падает и катится звеня. «Заколебал», говорит боец с мужицкой откровенностью. «Дурной какой-то. Что делать? Шлепнул гада по законам военного времени. Он к нам лишнее внимание привлекал». Публика на звук выстрела даже не оборачивается. В российском гламурном кино ведь главное напихать в кадр брендов по самое «извините», а остальное, включая сюжет, Неважно. Вот и тут. Сюжет таинственный. Идет дождь, платья липнут к девичьим телам, волосы повисают с капельками воды, и девушки романтично начинают целоваться с возлюбленными. Взвиваются ввысь струи фонтанов. У меня стойкое ощущение, кругом не люди, а скалящиеся целлулоидные манекены. Уметь играть в современных фильмах вовсе не нужно, это доказал Василий Степанов в том же «Обитаемом острове» и дети многочисленных маститых режиссеров. Делается простой микс, пара узнаваемых лиц, много рекламы. Фильм должен окупаться еще на стадии его создания и убогие спецэффекты, содранные у Голливуда. Да вот и все. А, ну плюс патриотизм, чтобы отсыпали лишнее бабло из госбюджета. В небе с визгом тормозов пролетает раздолбанная «Волга», оставляя следы дымных полос. Кажется, черная молния. В соседнем кафе посетители пьют пиво. Повернувшись к камере с застывшими улыбками, они демонстрируют зеленые этикетки. На нашу скамейку опять присаживаются. Вот реально, настоящий конвейер. Мужик в телогрейке и со щетиной. Явно косящий под бомжа. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что телогрейка сшита Лагерфельдом, щетина надушена парфюмом от Пака Рабана, подстрижена профессиональным стилистом, а сам бомж – откровенно нетрадиционной сексуальной ориентацией. Хотя кто уже так говорит? Это гетеросексуалы стали нетрадиционной, особенно в кино. «Распутинка», – информирует бомж, глядя в пространство. «Просто отличная водка». Вот, казалось бы, что в той водке? Между тем, мягчайшая вода из подземных источников и... «Пристрели его», – не оборачиваясь, прошу я Петрова. «Не надо». Оперативно реагирует опытный мужик. «Я сам уйду». Сунув бутылку в карман, он исчезает в толпе гуляющих. Петров крутит головой. «Слухай, братуха, иди мы вообще? Шо это за страна такая? Китай?» «Пока еще нет, но лет через 50 будет», с ухмылкой отвечаю я ему. «А почему нам все время что-то предлагают? Пиво, водяру, майонез?» «Я, конечно, не могу сказать ему правду. Он меня убьет и сам застрелится». Неподалеку от нас девушка, запрокинув руку, брызгается дезодорантом, с таким умирающе-томным видом, словно только что пережила групповуху. «А, ну да, Регина Ультрадрай». Мы на работе, помню, всегда ржали с этой рекламы. Сначала мужик, не выдержав запаха потной девицы, выбегает из лифта, а в конце ролика дарит ей цветы на корпоративе. Видать, кто-то ему подсказал. «Помнишь ту бабу в лифте? Так вот, от нее больше не разит, как от козла. Иди и поздравь ее». Хуже только сумасшедшие мегеры, упорно таскающие с собой в дамских сумочках огромные бутыли ополоскателей для белья маска. Случись такое в жизни, изнасилований было бы намного меньше. Залепишь емкостью с ополоскателем в лоб негодяю, тот не скоро очухается. «Ну как тебе объяснить, братуха? Я знаю этот город как облупленный. Общий смысл его существования следующий. Тут обязаны показывать строго определенные бренды». «Чего?» «А, ну да, ты же из другого фильма. Короче, чтобы этот мир процветал, он должен впаривать населению майонез, водку, масло, автомобили, жвачку и все такое прочее. Без рекламы продюсеры схавают меньше бабла. Поэтому втюхивают в кадре любое барахло, по поводу и без. А о фильме при этом забывают. Им же главное со спонсоров деньги содрать и выдохнуть. Все, заработали. Теперь не важно, сколько народу в кинотеатр придет. И знаешь, еще хорошо, что мы пробрались сюда. Стопудово тут есть города значительно хуже. Например, елки. Вот где полное говно. У нас кино, то есть... Города строить давно не умеют. Либо их воздвигают вчерашние клипмейкеры, рекламировавшие в телероликах банки и колбасу, либо мудаки, которые на кассовые сборы положили с прибором. Они тащат бабло из бюджета, радостно пилят его, а потом отчитываются, что кровью своей поучаствовали в возрождении российского продукта. С отечественными шедеврами в России, как с автомобилями. Четверть века приглашаем маркетологов, рекламируем наши убогие тачки с помощью президента и порнозвезд, зовем иностранных менеджеров, а тачки как были ведра с гайками, так и остались. Тут такой же вариант. Зачем снимать хорошую вещь, если деньги создатели по-любому получат? Петров отставляет винтовку в сторону и озабоченно щупает мой лоб. «Я ни хрена не понял», — признается он. «Бабло, порнозвезды, маркетологи, спонсоры. Не доглядел я за тобой. Когда контузило? Жар у тебя. Вот и несешь не весть что. Мозги вскипели. В лазарет, братуха, надоть. На-ка вот, водички давай попей». Пока он хлопочет, отвинчивая крышку фляги, я мысленно ругаю собственную судьбу. Отборным матом. Если уж мне суждено провалиться в искусственные миры грез, тогда почему я не влетел хоть во что-то реально интересное? Скажем, в «Игру престолов», а? Только представьте, кругом белые ходоки, а впереди я, такой весь из себя на коне, рублю их мечом, громогласно призывая воинов уничтожать нечисть. Хм, о чем это мы? Какой конь, какой меч, какой я? Да меня бы там в первые 5 минут загрызли и стыкали стрелами и отправили на стену. Или казнили к чертовой матери. Блять, я неудачник из неудачников. Ни карьеры сделать, ничего. Фильм нормальный, и то не провалюсь. Я поливаю голову водой из фляги Петрова. Да, вяло отвечаю ему. Наверное, снаряд фрицевский. Рвануло прям над ухом. Хорошо, я согласен в лазарет, но сначала надо разобраться, что нам делать дальше. Вот, братуха, это и мне интересно, говорит он. Под обстрелом сюда и выбрались. Ты сказал, позарез надоть, а мы сидим тут, на баб смотрим, и всякие вражины до нас докапываются. Вдруг немцы в атаку пошли, пока мы прохлаждаемся. Давай, решай быстрей. Хочется сказать ему, что наши немцев уже давно победили, но я понимаю, бестолку. Они в своем мире будут отражать атаки вермахта еще много веков подряд. В этом смысл их жизни. Они умирают и вновь воскресают для сражения, как викинги в Вальгалле. Я лихорадочно соображаю. Где именно искать Жанну? В обычной Москве, насколько я знаю, можно обратиться в справочное бюро. Но черт разберет, существуют ли эти бюро в российских гламурных фильмах. Здесь, безусловно, в наличии мешок фотомоделей, реклама, безголосые певцы и актеры-куклы, модные рестораны, дорогие бутики, неприятные миллионеры, пластиковые девушки. И опять повсюду, как и в Сталинграде, Безруков, Куценко, еще немного Гармаша, плюс дикое количество бывших КВНщиков. «Давай поймаем такси», — нахожу я выход. «Возможно, они знают адрес». Мы направляемся на стоянку машин с шашечками и, конечно же, табличкой с рекламой автопарка. Таксисты, как на подбор, красивые молодые парни славянского типа. «Да, такое сейчас увидишь только в кино». «Куда ехать?» — спрашивает один из них. «Но с картошкой, на голове рыжие кудри». «Шеф», — говорю я, — «ты в курсе, где тут справочное бюро?» Возводит он глаза к небу. «Кажется, недалеко от белорусского вокзала». «Поехали!» — решительно машу рукой. «Найдешь — не обижу». Я блефую. Разумеется, денег у нас нет. И откуда бы? Если у Петрова и найдется какое-то бабло, то это либо трофейный рейхсмарки, либо сталинки, а их вряд ли примут к оплате. Петрову таксист ничуть не удивляется. Видимо, бойцы заглядывают сюда из Сталинграда не так уж редко. Он заводит мотор, и мы едем по широкому проспекту. «Оценили мою машину?» — улыбается водитель. «Это суперкласс, Таяма замри!» «Обратите внимание, какой тихий ход, расходует мало бензина, заводится с полтычка, сами убедились. Только сегодня спецпредложение, всего за 700 тысяч рублей». «Хлебало свое закрой», — отчетливо произносит Петров. «Усек», — профессионально реагирует водитель. «Не стреляй, брат». «Не брат ты мне, тварь рекламная», — отворачивается Петров. «Я страшно удивляюсь. Это же не гламур. Фраза-то из культового фильма 90-х Сергея Бодрова. Тогда снимали жестко, кроваво, тупо и за 2 рубля. А потом понимаю, да здесь же все перемешалось». Это не порно, где боятся сунуться в лагеря друг друга, поскольку подобный визит закончится смертью от полового истощения. Российское кино тоже рассосредоточено по разным резервациям, но, видимо, они как-то сообщаются. Связаны караванами, торговлей. Куда-то ж надо девать майонез. Мы несемся по свободному проспекту, и всюду рекламные билборды призывают покупать безвкусную жвачку и водянистое пиво, брать кредиты в банках-хищниках. Наконец машина тормозит у некого здания советским гербом. Правда, дом вполне себе новый, с запахом свежей краски. Такие офисы в нашем кино всегда с иголочки. Слава богу, что я не попал в чернуху типа «Груз-200» или «Левиафан», вот тогда бы мне точно мало не показалось. Чернуху у нас снимают такую, что повеситься хочется сразу же после начальных титров. Беспросветность, продажные суки, алкаши, наркоманы, скинхеды, все в жопу пьяные, все умирает, блядство, взяточничество, гниль. А тут окей, туда-сюда снуют мужички начальственного вида, в шляпах, очках и с портфелями, плюс девушки в строгих юбках и жакетах, и в уродских туфлях, при виде коих хочется опубликовать греческую трагедию в трех актах. Водитель аккуратно заглушает мотор и поворачивается. «С вас 800 рублей, пожалуйста». Я жду решения вопроса с помощью винтовки Петрова, но тот ведет себя нелогично. «Охренел вообще!» Злится боец и вытряхивает из карманов старые бумажные деньги. Больше похожие на салфетки полотенца. «Советскими возьмешь, змеюга, али как?» «Без проблем, достойный воин Красной Армии», — невозмутимо кивает шофер. «Но должен огорчить, обменников пешей доступности здесь нет. Поэтому давайте честно рассчитаемся по курсу черного рынка. 50 наших рублей за ваш сталинский». «Тебе не жирно ль будет?» – возмущается Петров. «Месяц назад сержант Анушкин из фронтовой разведки к вам ходил. Байла посля по 60 с руками оторвали». «Ну, я ж тоже что-то должен поиметь, верно?» – резонно отвечает водитель. «Время терять, идти в обменник, бумажки заполнять. Если бы вы рейхсмарками заплатили, другой клинкор. У коллекционеров хорошо котируется. А сталинок-то завались». «Почему такой курс высокий?» – спрашиваю я. «Сталинский рубль почти как доллар». И боец, и таксист смотрят на меня с удивлением. «Уважаемый, вы чего?» – интересуется бомбила. «Сравните, сколько за сталинский рубчик раньше можно было купить и сколько за наш сейчас. Это еще хреновый курс. Челноки в Сталинград ездят скупать военную форму да оружие для криминала. Еще и туры для иностранцев есть. А покупательная способность, так ваш за 300 наших рублей должен идти. Просто в Сталинграде мало что приобретешь, выбор плохой, магазины разрушены». «От немцев отстоим, сразу отстроим», — весело парирует боец. Мы уже на ступеньках справочного бюро, и тут я вдруг осознаю, а кого здесь спрашивать? «Привет, мне нужна девушка Жанна, маленькая такая, с короткой стрижкой. Мы еще вместе в порнофильме снимались». Почти как у Маршака. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Бабу какую-то лет 20. Ну ладно, хватит паниковать, смотрим по обстоятельствам. Это все же кино. Здесь чудеса не редкость, а норма жизни. У положительного героя не заканчиваются патроны, он не умирает от смертельных ранений и всегда спасает свою любовь. Пусть я не уверен, что я положительный герой, однако выбора в любом случае нет. Мы заходим, и я сразу поражаюсь. Внутри справочной ни души. Вот только что туда-сюда сновали работники учреждения, а теперь все обезлюдело, гуляет ветер, несет по коридорам бумажки с пустыми целлофановыми пакетами. Господи, прямо Silent Hill. Неужели здесь туннель в отечественный фильм ужасов? Все три окна справочной пусты изнутри. Куда же делся народ? В затылок больно упирается ствол трехлинейки. «Ду бист шун хир? Ты уже здесь?» спрашивает кого-то невидимого Петров. Он говорит по-немецки свободно, без малейшего акцента, словно это его родной язык. «Я!» — отвечает ему голос изнутри комнаты с окошечками. «Да, ты привел его?» «Все в порядке, товарищ, я уже иду!» Фраза из песни Лили Марлен. Размахнувшись, он бьет меня прикладом по голове. В глазах темнеет. Камера показывает панораму сверху, от крутящегося старого вентилятора на потолке. Виден боец в форме Красной Армии. Перед нами человек, стоящий на коленях, прижимающий ладонь к голове. Сквозь пальцы просачивается кровь. Из боковой двери помещения с окошком справочная выходит коротко стриженная девушка. Руки связаны за спиной. Ее подталкивает пистолетом офицер вермахта в запыленной серой форме и в фуражке с высокой тульей. У зрителя пугающее ощущение, что фильм закончился. Вот-вот сейчас пойдут титры. Глава 6. Кровь и цветы. Лима, Республика Перу. 26 октября 1931 года. Кока уже не помогала. Михаил с ненавистью сплюнул черно-зеленый комок в переполненную аналогичными отходами пепельницу. Подумал и... потянулся за новым брикетом листьев. На столе не было ни сантиметра свободного места. На одном пятачке горой громоздились папки с фотографиями, пачки листов с опросами свидетелей, запыленные фолианты из исторической библиотеки Лимы, ну и, конечно, изрядное количество грязных чашек. Чайник выпустил струю пара. Мартинес залил листья водой. Три куклы. Уже целых три куклы. Эль Президента, Ясин Пень, в ярости. Заместители министра Хуариса отправили в участок, чтобы постоянно следить за ходом расследования. Отныне толстяк-индеец сидит за соседним столом, периодически кидая на него умоляющие взгляды, полные горя и страха. Ну, конечно, у него большой повод трястись за свою шкуру. Снимут с должности, все знакомые отвернутся. Жена из белых перуанцев, большой признак престижа, сбежит, а имущество явно записано на нее. Иногда хорошо не занимать высокое кресло, падать потом не так больно. Скольких эль-президента Мигель уже пережил? Кажется, Санчес Сера за последний год уже номер 6. С 1930 года в Перу произошло сразу несколько государственных переворотов. Сначала был смещен президент Аугусто Легия, потом его место на 2 дня занял генерал Мануэль Понсе Бруссет, а затем Санчес Сера. В марте 1931-го Санчес проиграл борьбу за власть. В кресло президента на 4 дня сел Рикардо Ариас. После 6 дней Густаво Хименес и, наконец, Давид Саманес Окампо. Последний правил в качестве временного президента до октября, пока 8 числа вновь не пришел к власти бывший диктатор Луис Санчес Сера. В общем, реально голова от чехарды заболит, что и произошло с Михаилом. Государственные перевороты здесь следуют с такой же частотой, как и дожди, исключая климат, сиесту и писка. Латинская Америка страшно похожа на родимую Россию. Но это не имеет значения. Решать вопрос с художником следует как можно быстрее, иначе неведомые убийцы добьются своего. Хочется думать, если бы он точно знал, кого именно призывают из Укупача, то вел бы себя увереннее. Но разве так? На Руси демонов прогоняли молитвой, святой водой и крестом. В конкретных случаях, вроде восставших из гроба красногубых вурдалаков, серебром. С нерожденными все значительно проще. Они просто не убиваются. Ничем. Никакие инкские летописи не содержат саг о борьбе с таинственными жителями подземных глубин, преданий о храбрых витязях, одной левой рукой сразивших целую тьму чудовищ. После бегства из Владивостока Мигель не верил уже ни во что. Он больше не носил крест, не закреплял в красном углу икону, не молился на ночь, как в былые времена. По идее, ему следовало оптом плюнуть и на инкских демонов, и на красочные наркотические видения, обуящие его в деревне Корпус Кристи. Это же Южная Америка. Тут развелось столько галлюциногенных трав и ягод, что можно сорвать плод с ветки, надкусить и через минуту увидеть, как ты летишь на Луну. Однако... Художник старается вызвать нерожденных сюда. Значит, он в них верит, как истово верили и инкские императоры, и испанские конкистадоры. Пускай сие банальный метод любого полицейского следователя из дешевых бульварных романов, но если хочешь поймать убийцу, надо попробовать думать, как он. А это нелегко. Слишком много в черте города ущелий и шахт с засыпанными ходами в укупача, и в каждом месте не оставишь засаду, не выследишь, куда именно злодеи повезут четвертую куклу. Да и на чем ее возят, черт побери? Он сделал все, что мог, наизнанку вывернулся. Машины были тщательно, без посторонних глаз, проверены. Нигде нет следов крови, никакого запаха амазонской магнолии. Вообще ничего. Но ведь кукол доставляли к подмосткам на автомобилях, он даже не сомневается. Оставив в покое частных автовладельцев, Михаил отдал приказ осматривать таксомоторы. Кто в Перу позволяет себе гонять на этих баснословно дорогих машинах? Только богачи и североамериканские туристы, остальное население передвигается на извозчиках. А если автомобиль с трупами приезжает из окрестностей Лимы, о, ну тогда его тем более не найдешь. Стоит себе в хлеву у сельского новориша, замаскированный под соломой. Заместитель министра разговаривал по телефону с женой и сыном. Уже восьмой раз. Он ужасно страдал от своего ничтожного положения и жаловался близким на несправедливость судьбы. Полицейские тактично молчали. Мигель взял со стола фотографию, всматриваясь в последнюю куклу. Да, понятно, почему художник не стал собирать ее из кусков 4-6 девиц. 17-летняя проститутка Тереза Чаморра, царствие ей небесное, была просто ангельски красива. Опознали ее довольно быстро, с помощью подельниц из злачного квартала. Пещера на окраине Лимы. Прелестное лицо, выкрашенное кровью пополам с толчеными фиалками. Новый метод работы художника. Золото на щеках. И пустое туловище без костей, набитое сотнями лепестков амазонской магнолии. Теперь этот запах преследовал Эль Капитана везде. После ночи в деревне Энрике Михаил не мог от него избавиться. Кстати, сам уборщик пропал. Словно в воду канул, и не было времени выяснять, куда он делся. Выпив залпом, как водку, чашку остывшего настоя коки, Мигель подтянул к себе одну из пыльных книг на столе. Листая выцветшие от времени страницы фолианта, он погрузился в чтение. Укупача, обиталище мертвых, нерожденных и богов зла. Там никогда нет света, но все создания подземного мира прекрасно ориентируются в темноте. С самой древности инки приносили царству демонов жертвы. Они оставляли в расщелинах и шахтах картофель, кукурузный самогон, куски мяса гуанака, чтобы получить хорошие урожаи или вызвать дождь. Видавших виды конкистадоров до крайности перепугали мрачные ритуалы, проводимые инками ради подземных созданий. Каждый человек мог обратиться к укупаче с самыми отвратительными, жуткими и мерзкими желаниями, например, с мечтой об овладении своей родной сестрой, убийстве отца или захвате власти через горы трупов. И подземные никогда не подводили. Требовалось лишь одно – многочисленные человеческие жертвы. Чаще всего, согласно инкской мифологии, обращались к нерожденным – детям, появившимся на свет мертвыми. Эти существа представляли собой отряды самых отвратительных демонов укупача. У них не было глаз, на сморщенном младенческом личике присутствовал лишь один огромный рот с острыми зубами. Монстры постоянно испытывали невероятную жажду крови и ради нее были готовы на все. По свидетельству очевидцев, для победы императора Атауальпы, сражавшегося со своим братом, жрецы еженедельно сбрасывали в ущелье тела сотен девушек. Если верить преданиям, демоны ненавидели всех живых и иногда нападали на старателей, добывающих серебро в глубоких шахтах. Не сказать, чтобы часто, но временами нерожденные появлялись на поверхности земли в образе безжалостных монстров-убийц. Завершив свою миссию, они возвращались обратно, в подземелье укупача. Испанские исследователи и священники уверяли, Царство демонов обладало всеми приметами ада, однако в действительности это далеко не так. Мертвые души Вукупача никто не мучил. В подземельях расположилось своеобразное государство существ, упивавшихся злом. Туда после смерти попадали все люди. Рая в христианском понимании у инков не существовало. Нерожденные являлись влиятельной кастой, повелевая прочими мертвецами, и даже боги зла Вукупача обращались с ними уважительно. И индейцы, и конкистадоры верили в реальность мира мертвых. Испанцы боялись козней дьявола и чертей, им оказалось легко перенести свои страхи на Укупача. В конце концов, и в христианской религии черти по разным причинам выбираются наружу из преисподней, чтобы сеять соблазны смущения среди мирян. Испанцы в итоге уяснили, здешнее зло нельзя убить, но можно лишить его крови. Таким образом получается, если конкистадоры закрыли ходы в Укупача, нерожденные голодают уже сотни лет. Поздние общества поклонения Укупача приносили редкие жертвы царству демонов, но без пользы. Закрытая со всех концов подземная страна была способна лишь на исполнение мелких желаний с помощью бесплотных духов, доставляющих мешочки с золотом. Посему индейские жрецы до сих пор считают, обезумев от отсутствия крови, нерожденные готовы на что угодно ради угощения. Мигель вздохнул, порылся среди кладбища грязных чашек, выбрал оттуда одну и жадно сглотнул с донышка остатки настоя. Понятно. Художник и его соратник специально разливают на земле кровь и оставляют кукол в местах бывших жертвоприношений. Раньше инки и конкистадоры спускались в Укупача, а теперь убийцы желают, чтобы нерожденные сами прорвались к ним, на запах крови и цветов. Что хочет обрести взамен художник? Власть, золото, вечную жизнь? А вообще не важно. Нечто грандиозное, иначе он в принципе не стал бы связываться. Его приз – то, что невозможно получить иначе, другим путем. Деньги следует исключить, он и без того богат, это очевидно. Мигель обвел взглядом серую комнату. Страдающий потный чиновник Кичуа, битый час, жалующийся по телефону. Канцелярист, сортирующий бумаги, фотограф, патрульные полицейские, скучающий в ожидании приказа водитель, запах вареной кукурузы, размякших листьев коки и овечьего молока. Да, вот с таким составом и ловим маньяков. Михаил вновь открыл книгу, перелистнул страницу. 1 ноября в государстве Тиван-Тинсую всегда широко праздновался День открытых дверей. Это разновидность европейского и американского Хэллоуина, но несколько в ином ключе. Только один день в году существам Укупача дозволялось выйти на поверхность, погостить на земле и оставаться в городах Тиван-Тинсую до 2 недель. Согласно указу императора инков, дабы люди не пугались мертвецов, во избежание атмосферы всеобщего страха, любой гражданин, показавшийся на улице между 1 и 15 ноября, был обязан надеть маску чудовища, и никто не мог отличить, где люди, а где демоны. Впоследствии этот праздник, пусть и в сильном искажении, сохранился у перуанских и боливийских индейцев, так называемая Диаблада, или Танец дьяволов. Как правило, торжество начинается демонстрацией десятков тысяч танцоров в гриме сатаны, розовые панталоны, маски с рогами и клыками, а также короны великого дракона и библейского зверя числом 666. Танцующие сквернословят на каждом шагу, пристают к девушкам, без меры пьют самогон, стараясь показать окружающим, что они являются собой сплошное воплощение греха. Праздник продолжается 3 дня, заканчиваясь театрализованной битвой сил зла с архангелом Михаилом и обливанием дьяволов святой водой, после чего те с криками разбегаются. Подобные шествия копируют древние церемонии, когда-то проводимые индейцами Кечуа в честь богов Тиву, защитника источников и озер, и Анчанчу, уродливого демона пещер. Михаил рывком встал, сел, снова встал, опять сел. «Боже мой! Точно! Теперь все ясно. Художник готовит свое последнее жертвоприношение в ближайшие 3 дня, прямо перед Диаблада, чтобы вызвать на поверхность не только нерожденных, а существ, значительно более сильных с точки зрения магии. Нерожденные злобны и безжалостны, но являются разновидностью домашнего скота. По сути, их интересует только одно – еда. Ради нее они готовы выполнить любое требование. Эти демоны, обернувшиеся из мертвых детей, не слишком-то эстетичны. Им просто сбрасывают человеческое мясо и сливают кровь. Элементарно кормят, как свиней в хлеву. Имеется и другая подсказка. Если на лице есть только рот, отсутствует нос и, соответственно, обоняние, то как нерожденные способны учуять тончайший аромат амазонской магнолии? Если и унюхают, то для них это не более чем легкое дополнение к мясу. А вот прекрасно сделанной, потрясающего уровня куклы, возбуждающей не только аппетит, но также и обоняние гурманов. Совсем другой уровень. Воистину, это словно редкий деликатес на легендарных пирах Валтасара, жертва царя царей, кушанье, подающееся на золотом блюде. Художник не хочет вызвать из Укупача кровожадных демонов. Он вызывает богов. Нерожденные – лишь подспорье, боевая сила, солдатские массы. Не щадя себя, они проложат дорогу своим повелителям, помогут им оказаться на поверхности. Боги, не выдержав искушения куклами и кровью, явятся в наш мир после начала Диаблада, 1 ноября. Значит, в ближайшие часы принесут еще одну жертву, возможно, последнюю. И тогда, по приглашению художника, в Лиму придет некто. Или Тиву, или Анчанчу, или другой царь-чудовищ, неважно. Всю последнюю неделю город королей потряхивает, каждый день мелкие землетрясения. Чуть-чуть, никаких разрушений. Но инки, как гласит книга, свято верили, это верный знак, что армии демонов прорываются наружу. Словно в подтверждение его слов, комната содрогнулась. С потолка просыпалась черная от старости пыль, задребезжали и поползли по столам чашки, мелко замигали лампочки. Хуарис выронил трубку телефона, полицейские бросились к выходу. Михаил не шелохнулся, и к нему подскочили 2 капрала. «Эль капитана!» Мягко взяли они начальника за локти. «Извините, пора на улицу». Стоя на тротуаре, Мигель вдыхал запах моря. Полицейские истово крестились, призывая на помощь Деву Марию. Крестным знамением осеняла себя и целая толпа собравшихся на улице индейских женщин в цветастых покрывалах и шляпах-котелках. Михаил усмехнулся. В 17 веке вице-король Перу под страхом тюрьмы обязал индейцев носить европейское платье, но они так и не поняли, какое мужское, а какое женское. С тех пор в простонародье девушки надевают котелки. Религиозный экстаз длился недолго. Хлынул дождь, и молитвы в одночасье сменились ругательствами. К счастью, трясти тут же перестало, и сотрудники полиции, с той скоростью, с коей покинули обжитые рабочие места, вернулись. Михаил сразу обратил внимание на хрипящий телефон. «Слушаю». «Эль капитана», — задребезжала трубка. «Мы с Луисом выполнили ваше задание». «Прекрасно», — кивнул Мигель. «Вы нашли Энрике? Срочно доставьте его сюда. Полы уже с неделю не мыты, и вообще, у нас никто не прогуливает работу без объяснения». Трубка издала странный треск, похожий на всхлипывание. «Прошу прощения, сеньор», — хрюкнула мембрана, «но это никак невозможно. Он мертв». «Что?» «Его труп наверху, на плато у святилища Корпус Кристи. Там еще человек 15, индейцы из охраны. Мы прошлись по всем хижинам. Кто-то перерезал им глотки. Судя по всему, это случилось ночью, пока они спали. Что прикажете делать, сеньор?» Не ответив, Михаил повесил трубку. Он теперь точно знал, что нужно делать. Но этим следовало заняться в одиночку. Глава 7. Галлюцинация. Конец августа, начало октября 2015 года. Сцена снята в довольно модной сейчас манере дергающейся камеры, по типу свифт-колора, вроде бы не черно-белое, но в то же время и не цветное. Персонажи чуточку расплываются и светятся по краям, как это принято в современном кино, когда показывают воспаленный бред или наркотические трипы. Съемка немного замедлена, хотя и не слоумо. Обычно главные герои фильма так вспоминают сон, который видели очень давно. Аэропорт в Москве. Кажется, Домодедово или Шереметьево. Самый стандартный. Царит отпускной сезон, залы переполнены, стада потных людей в шортах и цветастых рубашках тащат за руки ноющих детей, скрежещут чемоданы на колесиках, громом гремят объявления о прибывших-убывших рейсах. Камера плавно наезжает на розовощекого туриста в темных очках, с рюкзаком за плечами. Он ничем не выделяется из толпы, в шортах по колено и гавайке с зелеными пальмами, стоит в очереди на регистрацию. Зритель сразу узнает Олега Смолкина. Камера переключает картинку, как бы отматывая время вперед. И вот Олег уже летит в самолете, ерзая в неудобном кресле эконом-класса. Стюардессы, скучно улыбаясь, везут по салону тележки. Олег пьет томатный сок из пластикового стаканчика. Затем пассажиров спрашивают, курицу или рыбу они желают, и большинство голосуют за курицу. Хотя она неотличима по вкусу от микроволновочно-целлофановой рыбы. Аэропорт пересадки. Судя по громадным свиным ногам с копытцами, массово висящим на крюках в дате фри, Испания. Олег бесцельно бродит между прилавками, сонно покупает пару упаковок с хамоном, бутылку текилы, думает, взять ли конфет, но в итоге кидает коробку обратно на полку. Говорит по мобильнику, и зритель едва различает его голос посреди аэропортовского шума. «А, Саш, привет! Не, я в отпуске! Не! Все время на Кубу, да на Кубу, а тут решил по Южной Америке прокатиться по приколу. Венесуэла там, Рио-де-Жанейро, Боливия, Перу. Да, ништяк. Согласен, бабла жалко, кризис. Но я 3 года собирался, и сам понимаешь, один раз живем». Что такое бабло? Умрешь, с собой не возьмешь. Не, Вика не поехала, ты же ее знаешь. Она вируса Эбола боится, а? Да ей пофиг, что эпидемия в Африке. Она ж курица и никогда в географии не разбиралась. Что? Чего? Да нет, недельки на 4, по полной программе. Потом фотки в Фейсбуке вывешу. Вика от зависти сдохнет. Она дальше Анталии своей носа не высовывала. «Да, давай, обнимаю, счастливо!» Щелчок. На экране новый самолет. Больше, комфортабельнее. Стюардессы в зеленой униформе. Олег спит, свесив голову на бок. На откидном сиденье катается пара стаканчиков. Внутри точно был не сок. Какой же турист не поддастся русскому народному способу сократить долгий перелет? Авиалайнер снижается. Заходит на посадку со стороны Лазурного океана. В окошко видны пальмы и желтенькие здания, так называемого мавританского стиля. Зевающий во весь рот Олег у кабинки пограничного контроля. Розовый штампик на странице паспорта. Получение чемодана. Пришлось побегать за ним, догоняя ленту. Встреча с представителем отеля. Гонки в раздолбанной машине по улицам города. Регулировщицы – исключительно женщины. В 2004 году в транспортную полицию Лимы стали брать только женщин, и на удивление у водителей не получалось давать им взятки. Оказалось, что женский пол в Перу намного серьезнее относится к полицейской работе. Смолкин с удивлением рассматривает из окна драндулета смуглых синьорит в оливковых мундирчиках. Гостиница по виду трешка, обшарпанная, но в то же время приличная. Посапывающий на кровати Олег. Вечер, бар, знакомство, беседа, объятие смуглой девушки с ярко накрашенными губами, рот похож на мишень. Олег склоняется к ее уху, она кивает, смеется, он роется в портмоне, достает 50-долларовую бумажку. В номере. Девушка верхом на мужчине, ритмично двигается, бедра лоснятся от пота. Камера показывает соитие с разных сторон, но весьма целомудренно. Грудь и ягодицы партнерши Смолкина прикрыты тонкими черными полосками. Утро. Олег кидает в стакан круглую таблетку, и она сейчас же взрывается пузырьками пены. Жадно пьет, держась за голову. Падает в постель и спит дальше. рядом с обнаженной мулаткой, зарывшейся в одеяло. Затемнение. Следующие кадры, как новой серии. Олег запечатлен в океане, на фоне ревущих морских львов и пингвинов. Борт лодки украшает табличка «Экскурсии на острова у города Писка». Он же, борясь с тошнотой, разглядывает с приличной высоты рисунки в пустыне. Сидит справа от пилота в двухместном самолетике. Надпись на крыле «Наска Airlines». Пустыня Наска – место в Перу, где на плато изображены огромные рисунки людей, животных и так далее. Некоторые исследователи считают, что это особое призывание богов дождя, другие видят в них посадочные площадки инопланетян. Снова Олег с довольным лицом делает селфи на iPhone у стен помпезного колониального собора, он же среди развалин и зелени Мачу-Пикчу, уже куда менее улыбчивый, со следами от укусов насекомых на лбу и щеках. Рядом пасутся ламы. Заметно, что Смолкин старается встать поближе к животным ради хорошей картинки. Вечер. Покупка репеллентов против мошек. А также пилюль от горной болезни сорочи в аптеке. Бар в темном помещении. Олег пьет пиво Кускена из бутылки с узким горлышком и почесывается во всех местах, матеря кровососов. Светлое время дня. Наш герой гуляет по улицам среди камней. С удивлением рассматривает фреску внутри католической церкви. Иисус и апостолы с лицами индейцев на Тайной вечере едят жареную морскую свинку. Такая фреска действительно имеет место быть в соборе Куска. Щелкает изображение со вспышкой. Ругается со служителем храма. Фотографировать запрещено. Сует ему цветастую бумажку. Выбирает сувениры у торговцев на Плаза де Армас. Вновь в аэропорту, зевает во весь рот с недосыпа. Летит в другом направлении. Пляж с белым песком, танцы извивающихся мулаток в цветастых платьях, стук барабанов, сплетение тел, темного и белого, в гостиничной кровати. Быстрое мельтешение кадров. Лодка, бирюзовая вода, пальмы, попугаи, кокосы, гидросамолет, подпрыгивающий на гребешках волн, коктейли с бумажными зонтиками в бокалах, перекрестие лазерных лучей на танцполе, бесшумное бурление таблетки аспирина, смазывание кожи на плече кремом от солнечных ожогов. Вновь перелет внутри огромного авиалайнера, спящий Олег. Его кислое лицо, крупным планом при выходе на улицу и здание аэропорта. Жуткая метель. На загорелые щеки туриста, закручиваясь в воздухе, садятся снежинки. Такси до дома, как обычно, по диким пробкам, колеса вязнут в размякшем снегу, с резины стекают струйки черной воды. Олег на работе, подарки, сувенирные статуэтки, ром, общение с начальством. Звонок Вики. Судя по мимике говорящего, вряд ли обсуждают что-то хорошее. Вечер. Олег в гостиной на диване, смотрит по телевизору порно. Рядом столик с бутылками пива. Под рукой на тарелке полупрозрачные ломтики вяленого мяса, упомянутый хамон из дати фри. В скорости идет отчаянная перемотка кадров, тарелка пуста. Олег идет на кухню подрезать еще ветчинки. Нож скользит, попадает по пальцу. Кровь, ругательство, пластырь из аптечки. Смолкин возвращается, ставит тарелку, но задевает бокал с пивом, тот падает и разбивается вдребезги. Олег устало матерится. С ужасным неудовольствием убирает осколки, затем на полке возле телевизора, отодвигая ненужные предметы, ищет новый бокал. Вновь включает пультом экран и с усмешкой наблюдает, как пара мужчин сосредоточенно пытаются удовлетворить крашеную блондинку. Бутылки одна за другой пустеют, на свет Божий предсказуемо является шкалик белой лошади. Конец пиршества. Олег склонил голову на бок. Его рука бессильно свесилась с кресла. Он спит. Внезапно в комнате начинают мигать лампочки. И торшер у кресла, и люстр на потолке, и бра в коридоре. Резко, сильно, пугающе. Спустя минуту они разом взрываются, наполняя пространство искрящейся радужной пылью. Она не оседает, а висит в воздухе, постепенно обволакивая тело спящего Олега. Проникает сквозь кожу, лицо уснувшего начинает блистать оттенками радуги. Голова и туловище растворяются, смешиваясь со сверкающей пылью. Вихрь взрывается к потолку, шарахается вправо и влево, как пчелиный рой, мечется, словно пытаясь найти выход. И замирает перед погасшим экраном телевизора. Проходит мгновение. Рой, в котором смешали стекло, распыленное на молекулы тела Олега и капли пива с горлышек бутылок, начинает всасываться в телевизор, покрывает поверхность экрана целиком, наподобие радужной пленки. Камера показывает настенные часы. Стрелка сдвигается с 10 до 12. Загадочная пленка исчезает. Нет больше ничего. Даже следа на гладкой темной стеклянной поверхности, словно болото сомкнулось, поглотив свою жертву. Грохот. По экрану ползут трещины, постепенно сливаясь в клубок паутины. Взрыв. Из дыры в телеке вырывается тень. Расплывчатые очертания посреди мертвой сумрачной комнаты. Силуэт борется, пытается вырваться, но его возвращают обратно. Комната погружается в полнейшую тьму. Мигает одинокая уцелевшая лампочка. Вспышки похожи на конвульсии умирающего. После этого совершенно черный экран. Обрыв пленки. Глава 8. Голова. Район Барио-де-Чина, Лима. 27 октября 1931 года. Художник торопился. Он должен сделать модель последней куклы к вечеру, иначе трудновато будет успеть на свидание. Любви не нравится ждать, она всегда назначает встречи в определенное время. Опаздывать ни в коем случае нельзя. Все закончится тем, что они долго не увидятся. Он всегда смотрит на нее, чуть скосив глаз, ревниво ловя взгляд соседа-подмастерья. Любовь коварна. Она цинична и игрива. Действует по-разному. Порой, похоже, она выбирает сразу двоих и готова отправиться с ними в постель, предавшись оргии, как жена императора инков. Иногда любуется лишь художником и сразу же завлекает в свои сети подмастерье, не дать не взять опытная шлюха из Барио-де-Чина. Она горяча, холодна, изменчива, верна. И эти качества возбуждают до безумия, до дрожи в глубине сердца. Он любит ее без памяти, как никого прежде. Художник и подмастерье изнемогают, терзаются, ждут. Он уже свыкся с запахом крови на скотобойне и почти не замечал его. Главное – хорошо отмыться. Убийца специально кипятил воду после процедур, добавляя в ванночку лавандовое масло. Чаще всего он заходил сюда как богатый сеньор в пиджаке и галстуке, периодически в обличии бездомного бродяги. Однако бойню всегда покидал Дэнди, в чистой новенькой одежде, покупалась заранее, вымытой, надушенной, элегантной. Мертвая женская рука звучно шлепнулась в соляной раствор. Он внимательно рассмотрел ногти покойницы. Вроде все отлично, но безымянный палец подкачал, придется заменить другим. Сколько друзья уничтожили моделей, чтобы собрать нормальную куклу? Трудно сказать. Они долго тренировались, и большинство первых образцов, если можно так выразиться, ушло в утилизацию. 40 девушек или 50, значения не имеет. Их бы вообще не начали искать, ни установление кукол на видных местах города королей. К счастью, почти успели. До Диаблада осталось совсем немного, и тогда... У него захолонуло в груди от мысли, что будет тогда. Он глянул вниз, прямо в огромную ванну, полную разрубленных тел. В бело-розовой жидкости, пахнущей морской солью, колыхались головы, руки, ступни, женские груди разного размера. Художник брал их, деловито примерял, сравнивал, четко представляя будущую куклу, брезгливо выкидывал ненужные части в стоявший у ног железный ящик. Ох, святая Дева Мария, сколько на этот раз отходов! Но зато получится полный идеал. Вукупача оценят подношение, и во время Диаблады явится некто, на чью помощь он очень и очень рассчитывает. Художник не такой дурак, как подмастерье. Того пришлось долго убеждать, доказывать, уговаривать. И он, похоже, до сих пор подозревает, что это приятель закопал на огороде горшок с золотом. Да, вот, конечно, делать ему больше нечего. Деньги приносят именно нерожденные, хотя эти злобные твари ему изначально не нужны. Уродливые подземные демоны – лишь свита для могущественного короля, пажи, официанты, слуги. Что могут даровать нерожденные? Да Господи Боже мой, славу, богатство, власть, призрачную армию мертвецов. Но на чудеса они не способны. А для обретения истинной любви требуется самое настоящее чудо от опытного обитателя Укупача, профессионала своих дел. Там, в подземелье, он почти бессилен и не использует и половины своей магии, однако кровь жертв сквозь землю напитает его сердце мощью. И монстр, безусловно, отблагодарит скромных поклонников. Ведь на самом деле ему ничего не стоит сотворить чудо. А художник и подмастерье способны предложить существу из подземелья кое-что взамен. Скажем, оставить демона на земле на долгие годы, даровав ежедневное вознаграждение в виде человеческой плоти и крови. Художник улыбнулся, вспоминая раскопки в Куско. Бестолковые испанцы, впервые вплотную столкнувшись с потусторонней силой, пришли в ужас, особенно после гибели одного за другим братьев-конкистадоров. Вице-король в панике и вовсе повелел уничтожить ходы в Укупаче. Глупец! Ну и что сейчас представляет собой Испания, раньше вся из себя сказочная, роскошная империя, где никогда не заходило солнце? Даже короля нет, свергли, бедняга Альфонсо сбежал, теперь у власти в Мадриде республиканцы. А ведь все могло обернуться иначе. Пожертвовав жалкой тысячи девушек для насыщения нерожденных, испанцы овладели бы не только Южной Америкой, но и всем остальным миром. Ему самому царствовать даром не нужно. Деньги – тлен, а власть – для военных и импотентов. Единственное, что правит планетой – любовь, и только она одна. В последних классах гимназии, на уроках истории, художник изучал деяния монгольского полководца Чингисхана и был поражен. Уже совсем состарившись, полководец без памяти влюбился в молоденькую наложницу – свою младшую жену Кулан-Хатун. Вот подумать только, океаны крови, завоевания от Китая до Европы, и пожалуйста. Могущественный завоеватель у ног девчонки с обкусанными ногтями, от одежды которой пахло потом и верблюдом. Они ж кочевники. И чем художник лучше? Мог ли он думать, что станет сходить с ума по этой женщине, засыпать с ее именем на устах, целовать ее портрет? И стыдно признаться, ублажать себя руками под простыней, представляя, как она оседлает его тело в самую первую ночь их физической близости. Художник зажмурился, ощутив эрекцию. Он опустил ладонь в розовый от крови раствор, мечтательно и плавно пошевелил пальцами, словно музыкант, примеряющий смычок к виолончели. Жизнь бренна, и куски модели подтверждают самые грустные догадки. Любая женщина – всего лишь мясо и кости. Да еще комок довольно зловонных кишок, незаметных в животе под красивым платьем, пока ты флиртуешь с ней за бокалом вина. А едва ее полюбишь, так сразу и фея, и котик, и невообразимая прелесть. И цепенеешь в пылу любовного сумасшествия, и понимаешь, что дышать-то без нее не можешь, жизнь тебе не мила. Вот у него аналогично. Лишь Укупача поможет излечить болезнь. Там вообще могут все. Нет, даже и не думайте, он не заставит любовь вожделеть его. Это было бы неправильно и кощунственно. Их следует просто познакомить. А дальше посмотрим, кому повезет. Мужлану-подмастерью или утонченному эстету-художнику. Да уж, посмотрим. Впрочем, подмастерье определенно молодец. Когда он сказал подельнику, что завтра требуется вырезать хранителей алтаря инков в корпус Кристи, подмастерье даже не стал спрашивать, почему так надо. Он сам понимал, художнику видней, не говоря уж об элементарных мерах безопасности. Руссо ведь неспроста ездил в запретное селение. Энрике. Они с подмастерьем в начале своего пути думали обратиться к нему, посвятить в грандиозные планы, но... вовремя остановились. Он не настоящий жрец. Жертвоприношение в корпус Кристи театрализованное представление, там нет человеческих смертей, не льется людская кровь. Позор для служителя настоящей инкской религии, кормящего богов зла свиньями. Отступник заслужил свою смерть, да и его соглядатый тоже. Подмастерье неплохо организовал казнь. Захватил с собой 5 лихих ребят из знакомых, пообещав хорошо заплатить. Ну а после резни хватило и пары револьверов, чтобы расправиться с сообщниками. С близкого расстояния, со скорострельным оружием, это так просто. 10 секунд, 12 пуль и 5 трупов. Пусть Энрике обижается лишь на себя самого. Став на путь фальшивых жертвоприношений, он был обречен. Для заключительного ритуала друзьям крайне необходима площадка рядом с магнолией на алтаре Корпус Кристи, и лучше захватить ее самим, нежели выпрашивать у ренегата. Художник не признается подмастерью, но друг прав. Зря они не прикончили Руса. Увы, опьяненный успехом, творец не догадался сделать это в начале своего пути, а сейчас уже поздно. Дом следователя охраняют, в полицейском участке стрелять бесполезно. Слишком много людей вокруг, схватят. По улице Руса просто так не гуляет. Была идея нанять специалиста, в трущобах их пруд пруди. Но вдруг убийцу поймают за исполнением, и у него развяжется язык. Тогда всей истории конец. Нет уж, так даже интересней. Художник не ищет легких путей. Ему не хочется небрежно намалевать картину валиком, как жалкий маляр. Он не мелочится, создавая шедевр на века. Да, пусть Руса доживет до триумфа художника. Увидит, что случится во время Диаблада. Ощутит свою ничтожность в сравнении с гениальностью противника. А уж в том, что он гений, художник не сомневался. Ему это говорили в семье даже чаще, чем следовало. И мама, и папа души в нем не чаяли. Ныне покойный отец спал и видел, чтобы художник посвятил жизнь изучению наследия предков. Пусть он и не пошел по родительским стопам, избрал другую профессию, но зато преуспел в качестве любителя. Изучил наследие на славу. Вся столица ночами трясется, ему это даже льстит. Художнику сразу стало ясно. Религия инков – это вообще-то по-настоящему. Народу смешно, что в просвещенном 20 веке можно верить в нерожденных и призрачную армию Укупача? Да ладно, они – продукт своего времени. Сейчас людей не удивляют штуки вроде «снял трубку телефонного аппарата и слышишь голос другого человека в Северной Америке или в Европе». Они даже не задумываются, благодаря чему это происходит. Автомобили, аэропланы, радио, электричество. Да чего только нет. И человечество воспринимает такие вещи как должное, не расценивая их как колдовство и сумасшествие. Зато мертвых и нерожденных демонов в подземельях, конечно же, быть не может. Это выдумка, бред чокнутых жрецов индейцев кечуа, вообразивших себе не весь что под воздействием дыма коки. А между тем инкская цивилизация была значительно богаче нищих оборванцев под крестом и в рыцарских доспехах, притащившихся сюда с другого конца света. Те молились, прося Иисуса на небесах выполнить их желание, а инки давно и прочно усвоили. Мечты о завоеваниях, власти, деньгах вовсе не бесплодны, но за их осуществление надо платить. Мертвецы Укупача сделают все для тебя, пусть ты и недолго будешь пользоваться плодами их услуг, но они придут за процентами. Напыщенные жители 20 века считают себя слишком современными, чтобы осознать, мифология инков не выдумка. Художник выбрал в растворе голову, самую красивую, какую мог. Слипшиеся от соли пряди, помутневшие глаза, раскрытый рот с белыми кристалликами на губах. Подойдет. Взяв голову за волосы, он понес ее вниз, в специально оборудованную комнату. Спустившись по ступенькам, художник пригнулся и вошел в маленький грот. Раньше здесь хранились свиные потроха, пол пропитался бурой кровью. В нише у стены, между двух черных свечей, стояло изображение повелителя. Художник с порога встал на колени, обращаясь к его величию. Держа голову в вытянутой левой руке, запел песнь. посвящение на кичуа, раскачиваясь вперед-назад, как болванчик, в одной из китайских ловчонок Барио де Чина. Песнь, сколь мелодичная, столь и заунывная, отражала единство скорби и радости от встречи с повелителем. Статуя взирала молча, но он знал, повелитель все слышит. Схватив лежащий на полу дымчатый нож из вулканического стекла, художник рывком поднялся с колен и без колебаний нанес себе легкую рану ниже левого соска, туда, где татуировка изображала лицо исполняющего желание. Струйки крови синхронно стекли к лобку, окрашивая татуированную кожу в алый цвет. Еще один, более глубокий разрез. «Ах, как же сладко, да! Пожалуйста, еще!» Он прижал к себе голову мертвой девушки, чувствуя нос и мягкие губы, вытираясь волосами, как полотенцем. Пряди сейчас же намокли от крови и начал ритмично двигаться, высоко подпрыгивая, почти взвиваясь в воздух. Художник пел великую песнь Укупача, которую в стародавние времена исполняли жрецы инков. «Я клянусь тебе в верности, я дарую тебе мои жертвы, желание за кровь, я плачу. Приди ко мне, поднимись, станцуем вместе, не отказывай. Я дам тебе, что хочешь ты, даруй мне то, что хочу я. Умоляю, умоляю, умоляю». Текст Диаблады 17 века. Испанцы запретили подобные песни на танцах, как, собственно, и саму церемонию, хотя индейцы это поют до сих пор. Этот же танец когда-то плясали и инка Атауальпа, и инка Манка. Неизвестно, избежали ли его Франциско Писарро и Диего Альмагро. Зато они обращались к сонму духов, нерожденным, армии мертвых, да хоть и к полубогам, проблема как раз в слове «полу». Он дарит повелителю произведение искусства, и сомнений быть не может, Бог обязательно откликнется. Конечно, трудно оценить, насколько чувство прекрасного развито у существа, тысячелетиями живущего в темноте среди мертвецов, не поднимающегося на поверхность. Но он должен прийти. Скоро, скоро, скоро. В ушах художника зазвучал барабанный бой. Он закрыл глаза. Ему виделись легионы инков, раскрашенные золотой краской, с перьями на шлемах, в кожаных доспехах, зажавшие короткие мечи в мускулистых руках. Жрецы, провозглашая славу Веракочи, возлагали на жертвенники только что вырванные из грудей дымящиеся человеческие сердца. На прямоугольных камнях по-змеиному адски шипела кровь. Пленников толкали к алтарям, и они шли с безволием обреченных, без сопротивления подставляясь под ножи. Словно работа на фабрике. Раз, и грудь пленника взрезана, фонтан красной жидкости, сильные руки жреца с хряском раскрывают ребра, сердце вырвано под торжествующий крик толпы. Боги получают свой завтрак, как положено издревле. Император Атауальпа, чей золотой трон покоится на плечах сильнейших воинов, запрокидывает голову и видит черного орла в небе. Это знамение. Боги Укупача жаждут напиться. Короткий взмах руки с перстнями, и к пещере гонят толпу пленниц. Самых лучших, самых красивых. Не надо скупиться, от богов ничего не скроется. Если ты тайком оставишь себе сладчайший кусок, они узнают. И накажут тебя. С девушек срывают одежды. Инка улыбается. Ножи, кровь, запах магнолий. Да! Барабаны резко в одну секунду замолкли. Художник открыл глаза, пошатнулся и вновь упал на колени. Протянул к статуэтке отрубленную голову. Воздух вокруг него поплыл волнами, как от жары. И он в который раз ясно увидел, у повелителя зажглись оба глаза, мягко осветив пространство. Он встретился с подмастерьем около полуночи, уставший, измотанный, замученный в конец. Четвертая кукла высосала все его силы, но видит Господь, это будет нечто особенное. Последний штрих перед началом Диаблады. Им необходимо напиться из божественного источника, вкусить счастье, обрести мощь для завершающего рывка. Художник был чисто выбрит и одет в отглаженный костюм с хризантемой в петлице. Подмастерье тоже прифронтился, пусть и не столь дорогие, но прекрасного качества пиджак, брюки, шляпа, не дать не взять благородный сеньор. В руках он сжимал букет бордовых роз и, как было видно по его состоянию, заметно волновался. Художнику даже стало смешно. Сугубо на секунду, Эль Моментино, громила, убийца, мясник, а вот поди ж ты, нервничает, как монахиня перед поцелуем. Художник подошел к приятелю. «Буэна ночи, компаньера!» «Добрый вечер, приятель!» Они обнялись, хлопая друг друга по плечам. «Сегодня установка четвертой куклы. После этого ни я, ни ты домой не приезжаем. Спрячемся в убежище, там, где обычно, до Диаблада. Остались считанные дни. После празднества больше уже ничего не будет иметь значения, потому что мы получим свое. А сейчас давай насладимся. Это ведь наше последнее свидание с ней в таком виде». «Да», — усмехнулся подмастерье, «но знаешь, она всегда смотрит на меня». «Тебе так кажется, компаньера», — спокойно парировал художник. «Я нравлюсь ей больше. Впрочем, спор бессмыслен. Скоро мы выясним, кто из нас прав». «Верно», — подтвердил подмастерье, «хотя мне это ясно уже сейчас». Художник откровенно расхохотался. «Ты неисправим, амиго! Давай перестанем терять время! Она не любит ждать!» Они подошли к старинному колониальному особняку и скрылись за кованой дверью. На бойне догорела свеча. Освещать больше было нечего. Яма, где содержались девушки, опустела. В соляном растворе плавали куски тел. Посреди комнаты, блистая мертвыми глазами из хрусталя, стояла последняя из кукол, поражая своей красотой. Глава 9. Крыса. Здание справочного бюро в городе российских фильмов. Показ начинается со знакомой демонстрации вентилятора на потолке обшарпанного помещения. Тот же вид сверху. Комнату легко просмотреть сквозь вращающиеся лопасти с трещинами. Внизу, подобно скриншоту изометрической компьютерной игры, застыли 4 человека. 2 бойца Красной Армии. Первый целится из винтовки в спину второму. Напротив красноармейцев офицер вермахта в запыленной форме. Он держит на мушке Вальтера девушку небольшого роста, с короткой стрижкой. Все прокручивается в замедленной съемке. Видно, как в воздухе кружатся блестящие на солнце пылинки. Качается ствол пистолета в руке немца. Ползет до ушей улыбка бойца, прижавшего к плечу исцарапанную мосинку. Картинка идет на фоне заунывной нарастающей музыки, словно из фильма Хичкока. Зрители сжимают подлокотники кресел, подаются вперед. Редкий звук, и они вздрагивают. Сидящая на 8-м ряду девушка зажмурила глаза, глядя в экран сквозь пелену сомкнутых ресниц. Всем кажется, сейчас случится нечто плохое. «Петров», — не оборачиваясь, говорит Олег, — «вот это сюрприз! Ты что, немец?» «Я!» — охотно соглашается Петров. «Собственно, а шо тут такого, майнбрудер? Ты ведь слыхал когда-нибудь о полку специального назначения Бранденбург-800?» Олег сохраняет молчание. «Разумеется», — смеется Петров. «Так вот, дорогой мой боевой товарищ, тудыть берут фольксдойче, немцев, уроженцев стран вне Германии, которые гутарят на французском, русском или другом языке, как на родном, без малейшего акцента. Я разведчик, шпион, говоря на нашем шифре «ратти», то бишь крыса. Выбирай, что понравится». «Я же сам видел, как ты убивал немцев», — сухо произносит Олег. «И шо?» — с любопытством ухмыляется Петров. «Шпионам нужно втираться в доверие, Либерфройнд. Нас учат быть гнусными, беспринципными гадами. Работа такая. Один профессиональный разведчик стоит дороже, чем цельная орава безымянной солдатни. Но, братуха, то есть брудер, какой эффект? Ты даже ничего не заподозрил. Подумаешь, грохнул десяток земляков из рейха, зато польза на фронте сколь принес». «Все понятно», — морщится Олег. Продукт кино, кто бы сомневался. Это наш разведчик, благородный, чудесный, обязательно красавец и прекрасный семьянин. А немецкий шпион, без сомнений, феерическая сука, подлец, и не исключено, что собственной овчаркой Плотский живет. Своих пристрелить ему, и верно, расплюнуть. Он обязательно убивает влюбившуюся в него глупую девушку и так далее. Вот тут российские фильмы и сериалы ничем не отличаются от советских. Так что да, обидно, лажанулся, не разглядел и вторую личность Петрова. А ведь классика, убийца в детективе всегда тот, на кого в жизни не подумаешь. Здесь идеальный в принципе ход, лицо русское, с веснушками, сам лопоухий. Может, ему Абвер по сюжету и пластическую операцию сделал. Петров подтолкнул его стволом винтовки. Олег сделал шаг вперед, к офицеру. «Я тебе честно скажу», — вздохнул боец, в чьем голосе уже откровенно прорезался немецкий акцент. Резкий, с жесткими окончаниями слов, и заодно полностью исчезли простонародные выражения. «Ты мне даже понравился, хоть и не ариец. Я давно среди вас и привык к общению с людьми низшей расы, но я солдат и выполняю приказ». Когда наш радист передал шифровку, что я должен доставить тебя в город Гламура, мне пришлось подчиниться, пусть я до сих пор так и не разобрал смысл странного слова «гламур». «Давай прощаться, братуха, не поминай лихом». Политруку скажу, ходили за языком, наткнулись на засаду, и вот в бою с превосходящими силами противника ты героически погиб, подорвав себя и целый взвод немецко-фашистских захватчиков противотанковой гранатой с громким криком «Да здравствует товарищ Сталин!» «Сволочь ты, Петров!» — устало говорит Олег. «Но я понимаю, роль твоя такая. Ты отрицательный персонаж и обязан быть гнуснее гнусного, чтобы зритель твой образ возненавидел и ждал весь фильм, когда ж тебя, наконец, грохнут. В подобные моменты весь кинозал аплодирует, ну типа когда во мгле по Стивену Кингу застрелили миссис Кармоди. Едва ей пулю в живот всадили, я сам в ладоши хлопал». «Кто такая миссис Кармоди?» – тревожно спрашивает сзади Петров. «Да какая тебе нахуй разница?» – с раздражением отвечает Олег. «Ты небось кроме «Майн Кампф» в жизни ничего не читал. Допустим, есть такой писатель – Стивен Кинг». «Ариец?» сразу интересуется шпион. Немецкий офицер впервые за все время прерывает молчание. «Генунг, хватит!» произносит он, и голос звучит, как гром среди ясного неба. «Я воль!» щелкает каблуками Петров. «Так точно!» Офицер безразлично кивает. Его лица зрители не видят из-за стоящей впереди девушки. То ли немец специально пригнулся, то ли действительно маленького роста. Поблескивают лишь стекла темных очков и серебряные витые погоны. Петров, опустив винтовку к ноге, прусским шагом движется к выходу из справочной. Полковник механический, словно робот, перемещает ствол Вальтера в его направлении. Глаза Олега широко раскрываются, и одновременно офицер нажимает на спусковой крючок. Вспышка выстрела. Пуля попадает прямо в затылок Петрову. Предсмертным, конвульсивным движением тот оборачивается. На лице шпиона застыло крайне удивленное выражение. Полковник стреляет снова. Дважды в грудь. Лицо Олега и Жанны дождем орошают крошечные бусинки крови. Щеки пленников словно усеяны красными веснушками. Винтовка с лязгом падает на каменный пол, а вслед за ней валится и Петров. Мягко, практически беззвучно. Как плюшевая игрушка. Вокруг тела постепенно растекается темная лужа, и Жанна с врожденной аккуратностью сторонится, чтобы не запачкать туфли. Она удивлена, но смерть ее не пугает, в мире порнофильмов случалось всякое. Олег тем более не падает в обморок, он давно на фронте, каждый день под обстрелом, но безусловно его одолевает любопытство, что же, черт возьми, сейчас происходит в справочной. Офицер засовывает пистолет в кобуру. «Я прошу прощения», – мягко сообщает он, с акцентом, но все же на правильном русском языке. «У меня не было другого выбора, кроме как вытащить вас сюда, с помощью усопшего Петрова. Ползти втроем через линию фронта не очень умно, лучше пробраться поодиночке и встретиться в безопасном месте. Господин Петров превосходно выполнил свою работу и больше мне не понадобится. Между нами говоря, он не задумывался слишком хорошим человеком. Нет, я не спорю, даже плохих людей не следует убивать без предупреждения, однако согласитесь, их все-таки не так жалко». Немец говорил очень вежливо, извиняющимся тоном. Заметно даже, что ему неловко за убийство, лежащий на полу труп и нервы своих собеседников. Словно преподаватель в университете, он мягко разжевывает предмет нерадивым студентам, не удосужившимся выучить урок. Олег отклоняется в сторону и видит. У офицера нет лица. Голову плотно обтягивает шерстяная маска с прорезями для глаз. Поверх балаклавы нелепо смотрятся темные очки. Загадочно покойного Петрова внешность оберста не удивила, и он не задал никаких вопросов. Хотя, если судить по немцам из фильмов, они страшные формалисты. Петров получил приказ от связиста доставить Олега в город Гламура, передав полковнику вермахта. Все, дальше для немцев имеет значение не лицо, а погоны. Есть огромный соблазн поднять винтовку с пола, но... Думается, фриц пристрелит его, едва он нагнется. Да, в данный момент они находятся в кино, а там все суперкрутые, и даже смертельное ранение у положительного героя на поверку может оказаться царапиной. Но вот беда. Олег – пришелец из чужого мира, а не урожденный супергерой. И хрен знает, как в этом случае себя проявит сюрприз судьбы. Может, сценарий дописывается на ходу. И он солдатик из массовки, а таковых убивают пачками в первые 10 секунд масштабного боевика. Нет, лучше не рисковать. Если бы немец хотел, уже застрелил бы их с Жанной. Однако не собирается этого делать. «Что вам от нас нужно?» – спрашивает Олег. Немец с излишней театральностью разводит руками в перчатках. «Конкретно говоря, вы сами», – отвечает он, и Олег мысленно жалеет, что не видит ни выражения лица, ни глаз собеседника. «Но сначала я желал получить доказательство, что вы – тот самый пришелец, попавший сюда из иного мира. Поэтому установил за вами слежку через веб-камеру в Секс-Сити, дабы убедиться в своей догадке. Такое многократно случалось и раньше. Как правило, эти люди погибали прежде, чем я их находил. Но с вами особый случай. Я опасался вас спугнуть, поскольку вы – мой последний шанс на возвращение. Я здесь слишком долго. Знаете, никому из нас не выбраться отсюда поодиночке. Ключ к лазейке на землю – наша тройка. Я, вы и девушка из этой реальности. Только собравшись все вместе, мы сумеем открыть портал перемещений. Простите, что излагаю так сумбурно. Я очень взволнован, что мы, наконец, встретились». Офицер кивком указывает на винтовку рядом с мертвецом. «Поднимите ее. Я не собираюсь причинять вам зла. Поверьте, мы сидим в одной лодке. Снова приношу извинения, что силой захватил вашу даму, заставил ее прийти сюда и смертельно напугал вас обоих. Сейчас же нам необходимо покинуть здание и поскорее перебраться в другое кино. Петров, мир его праху, привез вас в пригород, где снимаются псевдоисторические детективы, а значит, скоро тут появятся следователи и милиция, дабы поймать немецких шпионов. Идемте, только со мной вы сможете вернуться». «Почему?» – тупо спрашивает Олег. Полковник пожимает плечами, видно, как морщится витой погон. «Потому что иначе вы застрянете здесь навсегда». Камера показывает сверху трех людей, быстро выходящих из помещения справочной. Двое мужчин и одна женщина. Они подходят к припаркованному сбоку от дома автомобилю. Кажется, старая немецкая машина 40-х годов, Opel Kadett, или нечто вроде того. Троица уезжает, клубится пыль, за ней видны багажник и колеса машины. Спустя совсем короткое время к справочной прибывает кавалькада черных легковушек, плюс грузовики, откуда спрыгивают солдаты, держа в руках автоматы с круглыми дисками. Военные профессионально окружают здание и кидают внутрь гранаты. Справочная подпрыгивает от взрывов, из разбитых окон вырываются пламя и темный дым. Идут заключительные титры, но они такие мелкие, что невозможно разглядеть роли. Экран вновь темнеет. До черноты.